25. Я сижу, невзначай рассматривая все вокруг. Красивый холл, натертый до зеркального идеала пол, выставка работ в миниатюре, на стене фото. Дальше за стеклянной дверью мастерская, но отсюда мне почти ничего не видно. «Евгения?» Из приемной выглядывает девушка, улыбнувшись. «Да, это я». Рефлекторно резко поднимаюсь и поправляю замявшуюся юбку. «Проходите». Вздохнув, я вхожу в приемную, а дальше в еще один кабинет, куда мне велят. «Здравствуйте». Первой киваю женщине за столом. Ослепительно красивая брюнетка среднего возраста в стильном брючном костюме, не совсем обычного покроя, поднимает на меня взгляд от своего ноутбука. Я, правда, еще не видела настолько ухоженных женщин. От идеально ровной кожи и линии бровей до маникюра, как в рекламных роликах в ленте сети. И легкий аромат, который ощущается в кабинете, ей соответствует, такой же стильный, не тяжелый, не сильно резкий, прохладный. «Здравствуй», — она мило улыбается. «Ты Женя?» «Да». «Меня зовут Злата, просто Злата, по отчеству не нужно. Присаживайся». Кивает на кресло у своего стола. «Расскажи о себе, Женя». В первое мгновение чувствую растерянность, но тут же аккумулирую все силы. «У меня ведь самое настоящее собеседование». «Я учусь в технологическом колледже на швею». «Нет-нет», — мягко перебивает меня Злата. «Это все я читала. И уверена, ты сможешь подтвердить документально, если потребуется. Меня интересуешь ты сама. Откуда ты? Что умеешь? Что тебе нравится делать? Не только в области шитья». Теперь я чувствую еще большую растерянность. Не думала, что все это так важно для устройства на работу. «Я приехала из деревни». Не собираюсь врать, я не стыжусь того факта, что не городская. Люблю готовить, бабушка с детства учила меня шить. Еще я люблю животных и ухаживать за растениями. Задумываюсь, не сказала ли ненужного, и стоит ли говорить что-то еще. Если честно, даже не знаю, что еще сказать, признаюсь. Читать люблю еще. Мне нравятся книги про космос, и художественные, и документальные. «Ты очень интересный человек, Женя». Кивает удовлетворенно Злата, внимательно выслушав меня. «И глаза горят, вижу. Именно таких людей мы и ищем, ответственных. А только такие способны заботиться о животных и растениях, умеющих творчески мыслить. А именно это я вижу в твоем увлечении космосом. Думаю, мы можем попробовать сотрудничать. Начнем с трехдневной стажировки по 2 часа. Если тебя и меня все устроит, перейдем на договор с частичной занятостью. Ведь ты учишься еще. Вот, почитай дома. А сейчас Полина проведет тебе экскурсию по ателье». Злата кладет передо мною на стол стопку бумаг, которые я забираю, чтобы дома ознакомиться. И с предвкушением жду экскурсию по ателье. «Спасибо!» — благодарю Злату и иду за девушкой из приемной, которая делает знак следовать за ней. В основную мастерскую вхожу будто в святыню, затаив дыхание. Я не смела мечтать работать в таком месте даже после окончания колледжа, что уж говорить про первый курс. Мастерская действительно невероятная, очень стильная. Мебель, столы, стеллажи выполнены в одних оттенках, даже портновские манекены в общем стиле. Примерочные, подиумная длинная ступень с подсветкой, имитирующей зальный свет, стол для раскройки, стеллажи с тканями. Стойки с нитками, прикрытые ширмой. А чуть далее мягкие кресла и диванчик со столиком для клиентов. Я насчитываю 5 рабочих мест, 3 из которых заняты. Девушки за машинами поднимают на нас глаза, устремляя на меня изучающие взгляды. «Это Евгения», — объявляет Полина. «Помощница-стажер. Злата сказала, любите жаловать». «Привет, Евгения», — машет ладонью одна девушка. Вторая просто скупо кивает, снова склоняясь к работе, а третья тут же подскакивает. «Отлично! Женя, я Аня. Очень приятно. Пошли!» Я еще даже не успеваю понять, что происходит, как она быстро подходит, хватает меня за руку и тащит за собой. Мы оказываемся в общей кладовой с длинными стеллажами вдоль стен, на которых стоят коробки и бесконечное количество свертков самых разнообразных тканей, прозрачные пластиковые колбы с пуговицами и другой фурнитурой. «Вещи свои можешь пока положить вон туда», — кивает на тумбочку в углу и вешалку рядом с нею. «Сейчас придет одна вредная постоянная клиентка, и мне нужна будет помощь. потому что она любит, чтобы было все быстро». «Признаться, я не ожидала, что уже сегодня приступлю к своим обязанностям. Это заставляет разволноваться. Но у меня нет времени, чтобы успокоить себя и настроиться. Врываться в бой придется без подготовки. Едва успеваю положить свои вещи и подхватить волосы в пучок, чтобы не мешались. Как на руки мне опускается планшетка с таблицей и органайзер со всякими мелочами. А на плечо набрасывается измерительная лента и небольшой отрез бледно-лиловой ткани. «Держи вот это и это!» Сама Аня тоже подхватывает несколько отрезов и коробку. «А теперь пошли!» Семеню за нею снова в рабочий зал и через него в зону примерочных. Рядом стоит небольшой круглый подиум и возле него стол, на который Аня и ставит все коробки, а потом растягивает перед подиумом ширму. «Добрый день, Екатерина!» — оборачивается Аня, когда в мастерскую кто-то входит. «Мы вас уже ждем!» — тихо шепчет мне «Улыбнись!» И я тоже стараюсь изобразить милую улыбку, глядя на вошедшую женщину. Высокая, красивая брюнетка с идеально гладкими волосами ниже плеч. Она ухожена, и не сразу понятно, сколько ей лет. Я бы лет 30 с небольшим дала, наверное. «Здравствуйте, Анна!» — кивает она швее, а по мне вскользь мажет взглядом, не особенно заинтересовавшись. Сама не пойму, чем именно, но она вызывает у меня неприятное чувство. Отторжение какое-то, что ли. Уже в первый час работы я открываю для себя еще одну истину, о которой не задумывалась раньше. Большая часть моей профессии — это не только ткани, нитки, ножницы и машина. Это еще и люди. И, наверное, это самое сложное. Потому что можно выучить и натренироваться, как делать валан или оборку, а потом это будет с тобой всегда. Но нельзя найти один единый подход к каждому клиенту. Екатерина проходит к подиуму, снимает с плеч плащ и кладет мне на руки, раздевается до белья, пока я отношу ее плащ на вешалку, и встает на подиум за ширму. Аня подходит к ней с измерительной лентой. «Женя, бери планшетку и иди сюда, будешь записывать мерки». Делаю, что говорит Аня, волнуясь, как бы не напутать с цифрами. И в этот момент на столике жужжит смартфон Екатерины. «Девушка, будьте добры!» Кивает мне клиентка, показывая на телефон. Я беру его, и внутри вдруг обдает кипятком. «Герман!» — высвечивается на экране. «И фото Германа Васильевича!» В голове быстро складывается пазл. Ксюша ведь говорила, что любовницу ее отца зовут Екатерина. «Надменная гадина!» — так Ксюша ее охарактеризовала. «Получается, это Екатерина и есть та самая любовница!»